Глава четвертая. Бунт. «Я тебе должен сделать одно признание», — начал Иван. «Я никогда не мог понять, как можно любить своих ближних». «Именно ближних-то, по-моему, и невозможно любить, а разве лишь дальних?» Я читал вот как-то и где-то про Иоанна Милостивого, одного святого, что он, когда к нему пришел голодный и обмерзший прохожий, и попросил согреть его, лег с ним вместе в постель, обнял его и начал дышать ему в гноящийся и зловонный от какой-то ужасной болезни рот его. Я убежден, что он это сделал с надрывом лжи, из-за заказанной долгом любви, из-за натащенной на себя эпитемии. Чтобы полюбить человека, надо, чтобы тот спрятался, а чуть лишь покажет лицо свое, пропала любовь. «Об этом не раз говорил старец Зосима», — заметил Алеша. «Он тоже говорил, что лицо человека часто многим еще неопытным в любви людям мешает любить. Но ведь есть и много любви в человечестве, и почти подобной Христовой любви. Это я сам знаю, Иван». «Ну, я-то пока еще этого не знаю и понять не могу. И бесчисленное множество людей со мной тоже. Вопрос ведь в том, от дурных ли качеств людей это происходит, или уж от того, что такова их натура. По-моему, Христова любовь к людям есть в своем роде невозможное на земле чудо. Правда, он был Бог, но мы-то не боги. Положим, я, например, глубоко могу страдать. Но другой никогда ведь не может узнать, до какой степени я страдаю, потому что он другой, а не я. И сверх того, редко человек согласится признать другого за страдальца, точно будто это чин. Почему не согласится, как ты думаешь? Потому, например, что от меня дурно пахнет, что у меня глупое лицо, потому что я раз когда-то отдавил ему ногу. К тому же страдание и страдание. Унизительное страдание, унижающее меня, голод, например. Еще допустит во мне мой благодетель, но чуть повыше страдания, за идею, например. Нет, он это в редких разве случаях допустит. Потому что он, например, посмотрит на меня и вдруг увидит, что у меня вовсе не то лицо, какое по его фантазии должно бы быть у человека, страдающего за такую-то, например, идею. Вот он и лишает меня сейчас же своих благодеяний и даже вовсе не от злого сердца. Нищие, особенно благородные нищие, должны бы были наружу никогда не показываться, а просить милостыню через газеты. Отвлеченно еще можно любить ближнего, и даже иногда издали, но вблизи почти никогда. Если бы все было как на сцене, в балете, где нищие, когда они появляются, приходят в шелковых лохмотьях и рваных кружевах и просят милостыню, грациозно танцуя, ну тогда еще можно любоваться ими. Любоваться, но все-таки не любить. Но довольно об этом. Мне надо было лишь поставить тебя на мою точку. Я хотел заговорить о страдании человечества вообще, но лучше уж остановимся на страданиях одних детей. Это уменьшит размеры моей аргументации раз в 10, но лучше уж про одних детей. Тем невыгоднее для меня, разумеется. Но, во-первых, деток можно любить даже и вблизи, даже и грязных, даже дурных лицом. Мне, однако же, кажется, что детки никогда не бывают дурны лицом. Во-вторых, о больших я и потому еще говорить не буду, что кроме того, что они отвратительны и любви не заслуживают, у них есть и возмездие. Они съели яблоко и познали добро и зло, и стали якобози. Продолжают и теперь есть его. Но деточки ничего не съели, и пока еще ни в чем не виновны. Любишь ты деток, Алеша? Знаю, что любишь. И тебе будет понятно, для чего я про них одних хочу теперь говорить. Если они на земле тоже ужасно страдают, то уж, конечно, за отцов своих.

У меня есть и родные штучки, и даже получше турецких. Знаешь, у нас больше битье, больше розга и плеть, и это национально. У нас прибитые гвоздями уши немыслимы, мы все-таки европейцы. Но розги, но плеть — это нечто уже наше, и не может быть у нас отнято. За границей теперь как будто и не бьют совсем. Нравы, что ли, очистились, а ли уж законы такие устроились, что человек человека как будто уж и не смеет посечь. Но зато они вознаградили себя другим, и тоже чисто национальным, как и у нас. И до того национальным, что у нас оно как будто и невозможно. Хотя, впрочем, кажется, и у нас прививается, особенно со времени религиозного движения в нашем высшем обществе. Есть у меня одна прелестная брошюрка, перевод с французского о том, как в Женеве очень недавно, всего лет 5 тому, казнили одного злодея и убийцу, Ришара, 23-летнего, кажется, малого, раскаявшегося и обратившегося к христианской вере пред самым эшафотом. Этот Ришар был чей-то незаконно рожденный, которого еще младенцем лет 6 подарили родители каким-то горным швейцарским пастухам, и те его взрастили, чтобы употреблять в работу. Рос он у них, как дикий зверенок. Не научили его пастухи ничему. Напротив, 7 лет уже посылали пасти стадо, в мокрить и в холод, почти без одежды и почти не кормя его. И уж, конечно, так делая, никто из них не задумывался и не раскаивался. Напротив, считал себя в полном праве, ибо Ришар подарен им был как вещь, и они даже не находили необходимым кормить его. Сам Ришар свидетельствует, что в те годы он, как блудный сын в Евангелии, желал ужасно поесть хоть того месива, которое давали откармливаемым на продажу свиньям. Но ему не давали даже и этого, и били, когда он крал у свиней. И так провел он все детство свое и всю юность. До тех пор, пока возрос и, укрепившись в силах, пошел сам воровать. Дикарь стал добывать деньги, паденную работой в Женеве. Добытое пропивал, жил как изверг и кончил тем, что убил какого-то старика и ограбил. Его схватили, судили и присудили к смерти. Там ведь не сентиментальничают. И вот в тюрьме его немедленно окружают пасторы и члены разных христовых братств, благотворительные дамы и прочь. Научили они его в тюрьме читать и писать, стали толковать ему Евангелие, усовещивали, убеждали, напирали, пилили, давили, и вот он сам торжественно сознается, наконец, в своем преступлении. Он обратился, он написал сам суду, что он изверг, и что, наконец-таки, он удостоился того, что и его озарил Господь и послал ему благодать. Все взволновалось в Женеве, вся благотворительная и благочестивая Женева. Все, что было высшего и благовоспитанного, ринулось к нему в тюрьму. Ришара целуют, обнимают. Ты брат наш, на тебя сошла благодать. А сам Ришар только плачет в умилении. Да, на меня сошла благодать. Прежде я все детство и юность мою рад был корму свиней. А теперь сошла и на меня благодать. Умираю во Господе. Да-да, Ришар, умри во Господе. Ты пролил кровь и должен умереть во Господе. Пусть ты не виновен, что не знал совсем Господа, когда завидовал корму свиней и когда тебя били за то, что ты крал у них корм, что ты делал очень нехорошо, ибо красть не позволено. Но ты пролил кровь и должен умереть. И вот наступает последний день. Расслабленный Ришар плачет и только и делает, что повторяет ежеминутно: «Это лучший из дней моих! Я иду к Господу!» «Да!» — кричат пасторы, судьи и благотворительные дамы. «Это счастливейший день твой, ибо ты идешь к Господу!» Все это двигается к эшафоту, вслед за позорную колесницей, в которой везут Ришара, в экипажах, пешком. Вот достигли эшафота. «Умри, брат наш!» — кричат Ришару. «Умри во Господи, ибо и на тебя сошла благодать!» И вот покрытого поцелуями братьев брата Ришара втащили на эшафот, положили на гильотину и оттяпали таки ему по-братски голову за то, что и на него сошла благодать. Нет, это характерно. Брошюрка эта переведена по-русски какими-то русскими лютеранствующими благотворителями высшего общества и разослана для просвещения народа русского при газетах и других изданиях даром. Штука с Ришаром хороша тем, что национальна. У нас хоть нелепо рубить голову брату, потому только что он стал нам брат, и что на него сошла благодать, но, повторяю, у нас есть свое, почти что не хуже. У нас историческое, непосредственное и ближайшее наслаждение истязанием битья. У Некрасова есть стихи о том, как мужик сечет лошадь кнутом по глазам, по кротким глазам. Этого кто ж не видал? Это русизм. Он описывает, как слабосильная лошаденка, на которую навалили слишком, завязла с возом и не может вытащить. Мужик бьет ее, бьет с остервенением, бьет, наконец, не понимая, что делает. В опьянении битья сечет больно, бесчисленно. Хоть ты не в силах, а вези, умри да вези! Клечонка рвется, и вот он начинает сечь ее беззащитную по плачущим, по кротким глазам. Вне себя она рванула и вывезла, и пошла, вся дрожа, не дыша, как-то боком, с какой-то припрыжкой, как-то неестественно и позорно. У Некрасова это ужасно. Но ведь это всего только лошадь. Лошадей сам Бог дал, чтобы их сечь. Так татары нам растолковали и кнут на память подарили. Но можно ведь сечь и людей. И вот интеллигентный, образованный господин и его дама секут собственную дочку, младенца 7 лет, розгами. Об этом у меня подробно записано. «Папенька рад, что прутья с сучками, сатче будет», — говорит он. И вот начинает сажать родную дочь. Я знаю, наверное, есть такие секущие, которые разгорячаются с каждым ударом до сладострастия, до буквального сладострастия, с каждым последующим ударом все больше и больше, все прогрессивнее, секут минуту, секут, наконец, 5 минут, секут 10 минут, дальше, больше, чаще, сатче. Ребенок кричит, ребенок, наконец, не может кричать, задыхается: «Папа, папа, папочка, папочка!» Дело каким-то чертовым неприличным случаем доходит до суда, нанимается адвокат. Русский народ давно уже назвал у нас адвоката «облакат, нанятая совесть». Адвокат кричит в защиту своего клиента. Дело, дескать, такое простое, семейное и обыкновенное. Отец посек дочку, и вот к стыду наших дней дошло до суда. Убежденные присяжные удаляются и выносят оправдательный приговор. Публика ревет от счастья, что оправдали мучителя. «Эх, меня не было там. Я бы рявкнул предложение учредить стипендию в честь имени истязателя. Картинки прелестные. Но о детках есть у меня еще получше. У меня очень, очень много собрано о русских детках, Алеша. Девчоночку маленькую, 5-летнюю, возненавидели отец и мать, почтеннейшие и чиновные люди, образованные и воспитанные. Видишь, я еще раз положительно утверждаю, что есть особенное свойство у многих в человечестве — это любовь к истязанию детей, но одних детей, ко всем другим субъектам человеческого рода. Эти же самые истязатели относятся даже благосклонно и кротко, как образованные и гуманные европейские люди. Но очень любят мучить детей. Любят даже самих детей в этом смысле. Вот именно незащищенность-то этих созданий и соблазняет мучителей. Ангельская доверчивость дитяти, которому некуда деться и не к кому идти, вот это-то и распаляет гадкую кровь истязателя. Во всяком человеке, конечно, таится зверь. Зверь гневливости, зверь сладострастной распаляемости от криков истязуемой жертвы, зверь безудержу, спущенного с цепи, зверь нажитых в разврате болезней, подагр, больных печенок и прочь. Эту бедную пятилетнюю девочку эти образованные родители подвергали всевозможным истязаниям. Они били, секли, пинали ее ногами, не зная сами за что. Обратили все тело ее в синяки. Наконец дошли и до высшей утонченности. В холод, в мороз запирали ее на всю ночь в отхожее место, и за то, что она не просилась ночью, как будто пятилетний ребенок, спящий своим ангельским крепким сном, еще может в эти лета научиться проситься, за это обмазывали ей все лицо ее калом и заставляли ее есть этот кал, и эта мать, мать заставляла! И эта мать могла спать, когда ночью слышались стоны бедного ребеночка, запертого в подлом месте. Понимаешь ли ты это, когда маленькое существо, еще не умеющее даже осмыслить, что с ней делается, бьет себя в подлом месте, в темноте и в холоде, крошечным своим кулачком в надорванную грудку и плачет своими кровавыми, незлобивыми, кроткими слезками к Боженьке, чтоб тот защитил его? Понимаешь ли ты эту ахинею, друг мой и брат мой? Послушник ты мой Божий и смиренный, понимаешь ли ты, для чего эта ахинея так нужна и создана? Без нее, говорят, и пробыть бы не мог человек на земле, ибо не познал бы добра и зла. Для чего познавать это чертово добро и зло, когда это столького стоит? Да ведь весь мир познания не стоит тогда этих слезок ребеночка к Боженьке. Я не говорю про страдания больших. Те яблоко съели, и черт с ними. И пусть бы их всех черт взял, но эти! Мучаю я тебя, Алешка. Ты как будто бы не в себе. Я перестану, если хочешь. Ничего. Я тоже хочу мучиться. Пробормотал Алеша. Одну, только одну еще картинку, и то из любопытства, очень уж характерная. И главное, только что прочел в одном из сборников наших древностей, в архиве. В старине, что ли, надо справиться, забыл даже, где и прочел. Это было в самое мрачное время крепостного права, еще в начале столетия, и да здравствует освободитель народа. Был тогда, в начале столетия, один генерал, генерал со связями большими и богатейший помещик, но из таких, правда, и тогда уже, кажется, очень немногих, которые, удаляясь на покой со службы, чуть-чуть не бывали уверены, что выслужили себе право на жизнь и смерть своих подданных. Такие тогда бывали. Ну вот, живет генерал в своем поместье в 2000 душ, чванится, третирует мелких соседей, как приживальщиков и шутов своих. Псарня с сотнями собак, и чуть не сотня псарей, все в мундирах, все на конях. И вот дворовый мальчик, маленький мальчик, всего 8 лет, пустил как-то, играя камнем, и зашиб ногу любимой генеральской гончей. — Почему собака моя любимая охромела? Докладывают ему, что вот, дескать, этот самый мальчик камнем в нее пустил и ногу ей зашиб. «А, это ты?» — оглядел его генерал. «Взять его!» «Взяли его. Взяли у матери. Всю ночь просидел в кутузке.